Глава 5. Лия. «Спасибо вам, Ирина Витальевна!» — радовалась Юлька, сжимая мою слегка опешившую маму в объятиях. «Я завтра вам тортик привезу и отметим уже по-домашнему, ладно?» Мама рассмеялась. «Договорились. Я люблю Черного принца». «Заметано. Мы тогда поехали, а то там очередь. Неизвестно, когда попадем внутрь». «Осторожно там!» С лица мамы исчезло веселье, и ее строгий взгляд коснулся моего лица. «Ли, если что-то не так, не стесняйся звать охрану или звонить в полицию. Поняла?» «Конечно, мам!» «А еще лучше не попадать ни в какие ситуации, потому что если Петр узнает, что я отпустила тебя в клуб, мы вдвоем надолго забудем о свободе перемещений». «Я обещаю, что буду осторожной. Мы просто немного потанцуем, выпьем по коктейлю и поедем к Юле. Правда?» Взглянула на нетерпеливо переминающуюся с ноги на ногу подругу, и она активно закивала. «Ну хорошо, звоните мне, пожалуйста». «Обязательно!» Я с благодарностью обняла маму и поцеловала в щеку. «Спасибо еще раз!» Едва такси отъехало от дома и завернуло за угол, как Юлька завизжала, отчего бедный водитель дернулся и недовольно цокнул. «Неужели мы идем в клуб? Я, если честно, до последнего боялась, что тебя не отпустят». «Но это значит, что влипать в неприятности нам нельзя, Юль. Я не шучу». «А мы и не будем». Водитель отчего-то хохотнул, но я не обратила внимания. «Сегодня вечер Юли, и мы обязаны провести его наилучшим образом». Зря подруга, что ли, купила яркое красное платье до середины бедра и с открытой спиной. Внешностью мы, конечно, отличались сильно. Кузнецова высокая брюнетка с ногами от ушей, как любил говорить мой отец, а я блондинка, ниже ее почти на целую голову. В качестве наряда на сегодняшний вечер я выбрала не слишком броское черное мини на тонких лямках. Волосы распустила и нанесла макияж нюд, на который потратила добрых полтора часа. На улице стоял апрель, погода менялась, но за серую зиму куртки настолько надоели, что мы даже не стали брать с собой что-то поверх наших нарядов. «Слушай, а что это за бар?» Я настороженно всмотрелась в мост, по которому мы ехали. Только сейчас обратила внимание на то, что едем мы не в привычный центр, где располагались известные полюбившиеся местным клубы, а совсем в другую сторону. «Изи? Не слышала?» Перед глазами вспышкой взорвались три огромные буквы серебристого цвета. «Изи». Я видела их в тот самый вечер, когда выскочила из того злополучного бара. Он новый совсем, прошлым летом открылся, но уже успел зарекомендовать себя как очень приличное заведение. «Вообще это сеть», — тараторила Юля, пока я пыталась справиться с участившимся сердцебиением. «Их несколько по стране. Поговаривают, что владелец сам не отсюда. Когда он решил открыть бар у нас в городе, то перевез с собой почти весь персонал. Представляешь? Это же насколько крутым нужно быть боссом, чтобы за тобой в другой город поехали». Я машинально кивнула. Грудную клетку свело, когда такси остановилось у входа, и нам пришлось выйти на прохладный воздух. Очередь была не очень большой, но это и не удивительно. Только 9 часов. Детское время. Юля говорит, что подтягиваться в основном начинают с 10 часов и позже. «Пойдем, встанем в очередь. 1, 2, 3... 18 человек перед нами. Нормально? Надеюсь, не окоченеем?» «Не знаю, как насчет коченеть, а мне жарко стало. Кровь зашумела, вынуждая сердце работать быстрее. Интересно. Амир сегодня здесь? Есть такая вероятность, что мы можем столкнуться». От этой мысли лицо запекло, и это тепло потекло вниз, по шее. Тряхнула головой, отгоняя наваждение. «Что здесь такого-то? Даже если пересечемся, просто поздороваемся, правда?» Уже через 5 минут я поняла, что обуть летние туфли и не взять куртку было верхом легкомыслия. Ветер пробирался под тонкую ткань платья и заставлял нас с Юлей активно топтаться на месте. «Может, поедем в другое место?» — спросил я, растирая плечи. Зуб на зуб уже не попадал. Не хватало только заболеть. — Ты что? Я мечтала сюда попасть. Будем ждать. Пожалуйста, можно побыстрее? Мы же тут окоченеем! — выкрикнула Юлька, привлекая внимание впереди стоящих людей. На нас обернулись, хохотнули, кто-то крикнул, что нужно выпить для согрева, и позвал нас присоединиться. Другие поддержали, громко прося охрану сжалиться над бедными студентками. Я же улыбнулась на весь этот ажиотаж, вызванный подругой. Она у меня та еще зажигалка. Никогда ничего не стесняется, в отличие от меня. Вечерний ветер бросил в лицо волосы, а когда я отвела их, вдруг столкнулась взглядом со знакомыми глазами. Около входа стоял Алик и смотрел прямо на меня. Черт! Народ перед нами с Юлей двигался кто куда, пряча меня от пристального взгляда охранника, который зачем-то потянулся к уху. Что-то сказал в крошечный микрофон, закрепленный на вороте его куртки, а потом обернулся и кивнул кому-то внутри заведения. Через пару секунд его заменили, а мужчина направился ко мне. Я вся подобралась. Сомнительно, чтобы он снова потащил меня куда-то, конечно, но в прошлый раз ему не помешала даже оживленная улица. Подойдя, он коротко кивнул в знак приветствия. — Пойдем. — Куда? — Глупый вопрос, знаю, но я так сильно сжимала пальцами сумочку, что рационально мыслить не получалось. Все силы ушли на то, чтобы включить оборонительные резервы. — Проведу вас. Сегодня без рук. Обещаю. Его голос прозвучал слишком серьезно, но взгляд на этот раз не выражал опасности. — Ли, ты знаешь его? — зашептала Юля, рассматривая охранника любопытным взглядом. — Да, но мы можем и подождать, как все. — С ума сошла! — подруга резко схватила меня за плечи. — Я уже окоченела. Если нас любезно приглашают внутрь, то надо идти, Лиюш. Я не хочу лечиться потом неделю. — С одной стороны, это, конечно, верно. А с другой... — Амир сказал пропустить вас. — Пояснил Алик. — Поэтому, если вы пришли сюда не перед входом потоптаться, то пойдем. При упоминании Амира внутри меня что-то встрепенулось. Значит, он на рабочем месте и знает, что я здесь. Хорошо, передай ему спасибо. Алик пошел вперед, а мы следом. Молча, без объяснений, он провел нас внутрь, сказал что-то девушке-администратору, а после развернулся и вернулся ко входу. Я и не заметила, как выдохнула. Нам на запястье поставили ультрафиолетовые печати, VIP. И мы пошли дальше по коридору. «Лика, мы випы!» Схватив меня за запястье, Юля по очереди пялилась то на свою, то на мою надпись. Я растерянно кивнула. «Обалдеть! Откуда ты его знаешь? И чем мы это заслужили? Или ты...» Заговорчески толкнув меня в плечо, Юля засыпала меня вопросами. «Вероятно, это Амир таким образом приносит извинения за неудобство». — ответила я скорее себе, чем подруге. — Только знала бы я, что это значит именно для нас с Юлей. Возможно, хорошая скидка на меню? Понятия не имею, что могут себе позволить VIP-гости. — Мы чисто случайно знакомы. Потом расскажу. Кричать неохота. — увильнула я, надеясь, что Юля отвлечется на празднование, и у меня получится избежать объяснений. — Ладно, пойдем к бару. Столики все равно почти все зарезервированы. Пока мы шли, я быстро осмотрелась. В прошлый раз было не до этого. Все, что я помнил, это то, как меня тащили по этим вот ступеням наверх в кабинет Амира, а потом, как я там же, на втором этаже, сидела на мягком пуфе, пока Алик объяснял мне суть дела. Ультрамодный дизайн бара привлекал взгляд. Преобладающий черный и неоновый серебристый в цветах придавал интерьеру солидности и стиля. Каждая деталь буквально вопила о его высоком статусе. По центру находилась танцплощадка, на которой уже танцевали парни и девушки, развеивая миф о том, что танцевать все выходят ближе к ночи. Кому-то не нужны временные рамки, и они отрываются по велению собственного настроения. Рефлекторно посмотрела наверх, испытывая странное давление в груди. Там, чуть в глубине, расположен его кабинет. Почему-то представилось, как Амир сидит за своим массивным столом, говорит по телефону. Глаза его вспомнились бездонные, широкие брови, высокие квадратные скулы и большие губы. Надо же, я все еще четко помню все черты его выразительного лица. «Вон, два места!» — головой указал Юля, вырывая меня из омута воспоминаний. Мы сели на высокие барные стулья и заказали коктейли. Надо сказать, я таких еще не видела. Ее был светло-розового цвета в очень высоком бокале, мой — в пухлом, темно-розовый и посыпанный кокосовой стружкой. «За тебя, Юльчик!» — прокричала я, ударяясь с ней бокалами. «Я очень тебя люблю и рада, что в таком огромном городе мы с тобой нашли друг друга! О, Лиюшка, и я тебя люблю!» Коктейли оказались божественными. Я мало в жизни пила, в основном это было шампанское, мохито и один раз кровавая Мэри в нашем местном клубе, после которого мне было очень плохо. Вкус этого напитка действительно оказался тонким, изысканным и легким. Настолько, что мы и не заметили, как быстро справились со своими порциями и отправились танцевать. Диджей тоже знал свое дело на отлично. Современная, битовая, создающая настроение музыка просачивалась под кожу и заряжала отличным настроением. Спустя время я забыла о своем изначально негативном настрое. Признаю, здесь действительно хорошо. Или это мне хорошо? Мы с Юлей много смеялись, заказали по второму коктейлю, на этот раз синему и зеленому. Сделав пару глотков, я отправилась в коридор, чтобы позвонить маме, а когда вернулась обратно, рядом с подругой уже сидел парень. «А вот и она!» Юля соскочила со стула и потянула меня к себе. «Ли, познакомься, это Денис, а это Лия». «Приятно познакомиться», — расплылся в уверенной улыбке парень. Но он был довольно симпатичным, одет стильно и дорого, в принципе, как и все здесь. «И мне». — вежливо ответила я. — Я тут приглашаю Юлю к нам, а она без тебя отказывается идти. Не дай моему другу сегодня покончить жизнь от неразделенной любви. Пойдемте, пожалуйста, к нам за столик. Он заждался. Я перевела взгляд туда, куда парень махнул рукой. За столом в дальнем углу сидел еще один молодой человек, смотря прямо на нас. А если быть точнее, то на Юлю. «А он сам не может подойти и познакомиться?» «Он у меня скромный, джентльмен. Меня отправил». Я рассмеялась. В скромность, конечно же, не поверила. Скорее всего, это их способ знакомиться. Уже хотела отказать, как увидела умоляющие глаза подруги, и выдохнула. «Ладно, но учти, это только потому, что у тебя день рождения». Юлька счастливо разулыбалась, а парень тут же соскочил со стула, подхватывая наши коктейли. «Ты моя спасительница!» — крикнул мне на ухо. «Ну и раз уж у наших друзей есть пары, нам тоже можно познакомиться ближе. Как считаешь?» Я пожала плечами. Папа часто рассказывал о том, как в клубах подсыпают девчонкам всякую дрянь в коктейли. Поэтому, мысленно поставив себе галочку «не пить ничего, принесенного лично парнями», я подумала, что ничего страшного в том, что мы пообщаемся, не будет. Не все же вокруг должны быть плохими.